«Ну, если ты это признал, тогда все в порядке», — удовлетворенно сказал маленький водяной. «Тогда я могу спокойно плыть к берегу». «К берегу?» — удивленно переспросил Купринус. «Чего там тебе нужно?» «Ну, во-первых, надо разломать проклятую удочку», — объяснил маленький водяной. «Во-вторых, освободить наших бедных друзей, которые все еще барахтаются в ведре. И в-третьих...» «И в-третьих?» «И в-третьих, я хочу принести тебе сюда коробку с червями, которую потерял этот тип. Эту коробочку с червями я хочу подарить к завтраку некоему Карпу Купринусу. И я надеюсь, что завтрак ему понравится». Концерт. «Ну, парень не промах», — удовлетворенно сказал отец Водяной, когда Карп Купринус рассказал ему историю с рыбаком. «И ты ничего тут не присочинил, Купринус?» «Истинная правда, как и то, что я сейчас плаваю», — поклялся Купринус. «Я рассказал только то, что видел собственными глазами. Высохнуть мне на месте, если я присочинил хоть каплю». «Ну что ж, значит, все правда», — согласился отец Водяной. «Мне кажется, что в награду за это надо малыша чем-то обрадовать, наградить его. Как ты считаешь?» Он поманил Купринуса пальцем, чтоб тот приблизился, и тихо шепнул ему в рот, ибо у карпов, как известно, ушей нет, чем он хочет порадовать маленького водяного. Сказал Купринус и ухмыльнулся. «Да, это действительно хорошая мысль. Ты доставишь малышу большую радость, когда ты ему скажешь». «Сегодня вечером», — объявил отец Водяной и тоже ухмыльнулся. «После ужина. Перед сном я хочу преподнести ему сюрприз». Как хорошо, что маленький Водяной еще ничего не знал, иначе бы он так волновался за ужином, что не мог бы и куска проглотить спокойно. Но он и понятия не имел о том, что выдумал для него отец. Он прилежно черпал ложкой свой суп и съел полную тарелку каши, как в любой другой вечер. Когда все было съедено, он встал из-за стола, чтобы сказать родителям «спокойной ночи». «Послушай, мой мальчик», — сказал тогда отец Водяной, — «я вижу, ты хочешь спать, но, собственно говоря, мне это не подходит. Я хотел бы, чтобы ты меня кое-куда проводил». «Проводил?» — изумленно переспросил маленький Водяной. «Да», — подтвердил отец, — «проводил. Сегодня такой прекрасный вечер. Я хочу подняться на берег на часок или на два и возьму с собой арфу». «Это правда?» — маленькому Водяному показалось, что он ослышался. «Это правда, что мне можно с тобой? Но это же...» «Это тебе за сегодняшнее послеобеденное приключение», — сказал отец и положил мальчику руку на плечо. «Купринус мне все рассказал, и я должен признать, что ты вполне заслужил ночную прогулку». Он снял с крючка арфу и велел сыну следовать за собой. Маленький Водяной был, конечно, счастлив. Впервые отец брал его наверх вечером. Как часто он просил об этом, но каждый раз отвечал отец: «Поговорим, когда подрастешь, а пока ты еще малый, должен идти после ужина в кровать». Да, больше радости отец не мог ему доставить. Над прудом было уже совсем темно, деревья и кусты на берегу темнели, как тени. Над ними блестели в небе первые звезды. Сквозь шуршащие заросли камыша поднялись они оба на берег. Отец Водяной нес под мышкой арфу, и когда за струны задевала какая-нибудь камышинка, они тихонько звенели. А все было так тихо. Только ветер приносил из лугов стрекот кузнечиков, да иногда раздавался где-то в листве птичий голосок. Эти птицы выкрикивали во сне и опять засыпали еще крепче. И далеко за горизонтом, так далеко, что казалось это совсем в другом мире, лаяла собака. Отец Водяной направился к старой иве. Он опустился в траву перед деревом, мальчик молча присел рядом. Через некоторое время отец Водяной поднял арфу, прислонился спиной к иве и начал играть. Он играл так прекрасно, что мальчик закрыл глаза. Когда он опять открыл их, он увидел на лугу танцующих русалок. Может быть, это отец вызвал их из тумана своей игрой. Молча скользили они по траве, то приближаясь, то удаляясь вместе с ветром под звуки волшебной арфы. Сплошное серебро. Маленький Водяной сидел как заколдованный, не отрывая взгляда от танцующих русалок. Они все время меняли свои очертания, как летящие облака. На его глазах русалки соединялись, потом опять расходились в разные стороны. Иногда они вдруг бесследно таяли, как дым на ветру. Любуясь русалками, маленький Водяной не заметил, как за холмом поднялся в небо бледный, чуть розоватый свет. Он заметил его только тогда, когда отец прервал игру и тихо сказал: «Скоро взойдет она». «Кто она?» — хотел было спросить маленький Водяной, но проглотил свой вопрос, потому что отец опять заиграл на арфе. «Скоро я и сам увижу, кто там взойдет», — подумал маленький Водяной. Мерцающий над горизонтом свет становился все светлее и светлее, все выше и шире разливалось в небе розоватое сияние. Вскоре маленький Водяной уже отчетливо различал на холме каждое дерево, темные силуэты на фоне светящегося неба. как вдруг в этом небе возник сверкающий и сияющий желто-золотой круглый диск, похожий на огромный цветок калужницы, и маленький водяной крикнул, не удерживаясь от восторга: «Отец, отец, солнце!»